4. Гарт, убитый горем, стоял возле трупа Бобби и неудержимо зевал. Он направился к раковине, прыгая на одной ноге, но тело плохо слушалось из-за принятого лекарства. Временами вес ненароком приходился на раненую ногу, и тогда простреливало болью, словно изнутри в кости впивался безжалостный железный коготь. В горле все пересохло, руки висели как гири. Мысли, словно желтки на тарелке, расплывались в голове, утратив былую четкость. Подобравшись к раковине, он снова зевнул, в этот раз намеренно наступив на раненую ногу. Отточенным тесаком боль рубанула туманную истому. Крутанув кран, нацедил стакан теплой, почти горячей воды. Открыл шкафчик, задел пачку с хлопьями, опрокинул на пол бутылочку кленового сиропа. Под руку попалась картонная пачка соли с нарисованной на ней маленькой девочкой. «Когда идет дождь, она сыплется», — осоловело подумал он. Примечание. Дословный перевод английской идиомы «When it rains, it pours», который является слоганом компании Morton Salt, производившей соль. Тогда в соль добавляли карбонат магния, не позволявший соли слипаться в комки. Примечание редакции. Целую вечность искал дыру на коробке. От души сыпанул в стакан, вода стала мутной. Взболтал пальцем, с пыхтением хлебнул. Коктейль утопленника. Его стошнило голубоватой солью. В рвотных массах синели бочка нерастворившихся пилюль. Были среди них и совсем целые. Сколько ж она в меня затолкала? Его опять стошнило, а потом еще и еще. Неудержимая рвота. Словно бы перегретые платы в мозгу замкнуло на рвотном рефлексе и котных спазмах. Так можно и до смерти заикаться. Наконец, позывы стали реже, а потом и вовсе прекратились. Пилюли в раковине, голубоватая водица. И кровь. Много крови. Он неловко попятился, наступил на раненую ногу, вскрикнул от боли и рухнул на пол. На вспученном линолеуме лежала Бобби, уставившись на него стекленеющим глазом. Невыносимое зрелище. Гард закрыл глаза, и тут его стало увлекать в страну грез. Сквозь темень до него донеслись голоса. Великое множество голосов, слитых воедино. Этот глаз был ему хорошо знаком. Сарайщики идут. Они шли за ним. Гард всегда знал, что рано или поздно они явятся. «Остановить его! Остановить его! Остановить его!» «Шевелись, пока тебя не остановили. Пока ты тут прохлаждаешься на полу, тебя застрелят или разберут на атомы, или что похуже». Кое-как, придерживаясь за кухонную стойку, он умудрился встать. Сперва на колени. Вспомнилось, что в шкафчике в ванной комнате завалялась коробочка «Нодоза» бодрящих таблеток. Правда, теперь, пожалуй, не стоит рассчитывать, что измученный недавними потугами желудок благодарно ее примет. При других обстоятельствах Гард, может, рискнул бы попробовать, но сейчас он больше всего боялся, что его вновь захлестнет волной неукротимой рвоты, и тогда уж точно ему никуда не поспеть. «Шевелись давай! Если будешь отключаться, наступи пару раз на больную ногу, мигом очухаешься!» «Впрочем, не факт. Сейчас надо как можно быстрее отсюда бежать, и еще нет гарантии, что он справится и не заснет по дороге». Он кое-как допрыгал до двери и напоследок оглядел комнату. Бобби, которая много раз спасала Гарднера от внутренних демонов, безжизненно лежала на полу в дымящейся рубашке. Вот так, под конец, он не сумел спасти ее от самой себя. Просто спрятал подальше, туда, где демоны ее не достанут. Застрелил своего лучшего друга. Ничего, бывает. Желудок рыкнул, забурлил. Гард зажал рот рукой, зажмурился и подавил рвотный позыв. Отвернувшись, он вновь открыл глаза и начал нелегкий путь по гостиной. Увидев надежную опору, Гард допрыгивал до нее, хватался и пережидал в поисках следующей. Мозг очень хотел отключиться, стать серебристым дирижаблем, каким он был, пока его не закружило большим черным смерчем. Так, борясь с искушением, Гард прыгал дальше, намечал подходящие объекты и устремлялся к ним. И если на свете существует Бог, и если Он хороший, то пусть сделает так, чтобы все эти вещи выдержали его вес, и он прошел, наконец, эту бесконечную комнату, как Моисей с соратниками преодолели бесконечную пустыню. Было ясно, что сарайщики очень скоро будут здесь, и если к их прибытию Гард не успеет убраться, то для него точно запахнет жареным, может, даже ядерным грибом. Боятся, что он повредит корабль. Ну да. А мыслишка-то неплохая. Нет, он и сам об этом подумывал. К тому же сейчас корабль стал самым безопасным для него местом. И, конечно, Гарденер понимал, что идти туда рано. Сначала надо провернуть одно дельце в сарае. Наконец он выбрался на крыльцо, где они с Бобби так часто засиживались допоздна летними вечерами, а Питер мирно посапывал, устроившись между ними на дощатом полу. Они пили пиво, и девятка Red Sox отыгрывала свой еженочный матч где-нибудь на Фенуэй Парк или на стадионе в Камиске, или еще бог знает где. Крохотные бейсболисты ловчили и виляли среди лабиринта трубок и микросхем. Друзья сидели и разговаривали, а под рукой в ведерке колодезной воды охлаждались баночки с пивом. Говорили о любви и о жизни, о смерти, политике, боге и литературе. Может, как-то даже заходила речь о жизни на других планетах. И Гарденер как будто бы вспомнил пару таких разговоров, а может, затуманенный мозг его подводил. Здесь они были счастливы тысячу лет тому назад. Как раз Питер поглощал все его мысли. Ради пса Гарденер стремился попасть в сарай и доделать начатое. Понятно, что прежде всего остального надо предпринять попытку и спасти Дэвида Брауна, но, по сути, побудительной силой для него был все-таки пес. Мальчика он совершенно не знал, а Питер занимал в его жизни особое место. «Старый верный друг», — проговорил Гард в знойном безветрии летнего полдня. «Или уже вечер?» «Да нет, пока еще день». Вышел на крыльцо, и тут произошло несчастье. Он оступился, рухнув всем весом на больную ногу. Разбитые кости безжалостно впились друг в друга. Из глотки вырвался протяжный виск. Так, пожалуй, кричит даже не женщина, а совсем молоденькая девчонка, угодившая в беду. Его повело в бок, на лету он ухватился за перила. В знойную июльскую страду Бобби укрепила перила, ведущие из кухни в подвал. До крыльца руки так и не дошли. Годами доски тлели, расшатывались, прогнившие опоры надломились. В воздух взмыло облачко трухлявой пыли вперемешку с головами испуганных термитов. Пронзительно вскрикнув, Гард нырнул в сторону и вывалился с крыльца. Упал на землю тяжелой тушей. По инерции попытался встать, а потом задумался, а стоит ли? Перед глазами все поплыло. Почтовый ящик раздвоился, затем ящики-двойняшки превратились в тройняшек. Он махнул на все рукой и решил забыться сладким сном.